Сущность и цель кабалы. В чем сущность кабалы? Где находится преследуемая ею цель? В этом или будущем мире? Для чьего блага существует эта наука? Для блага Творца или его созданий? Каббалисты, постигающие Творца, ощущают, что он абсолютно добр, и объясняют, что не может он причинить кому-либо в мире ни малейшего страдания, ведь эгоизм, желание получить наслаждение, причина всех неприятных ощущений, в нем отсутствует. Лишь ради удовлетворения собственного недостатка в чем-то мы причиняем другому зло. Если бы это чувство постоянно не охватывало человека, на свете не было бы основы для зла. А поскольку Создатель понимается нами как нечто абсолютно совершенное и цельное, то в нем отсутствует желание приобрести, а значит, нет и основы для какого-либо зла. Но тогда должна проявляться его абсолютная доброта по отношению к нам. Подобное чувство охватывает порою каждого из нас в минуты радости, полноты ощущений, отсутствия недостатка. Но поскольку все нами ощущаемое исходит от Создателя, то лишь доброе и хорошее должны были бы ощущать все его создания. А что же ощущаем мы? Вся окружающая нас природа состоит из четырех видов – неживая, растительная, животное и человек. В каждом из них наблюдается целенаправленное развитие – медленный, постепенный, причинно-следственный рост. Так растущий на дереве плод, следуя своей цели, становится приятным и годным лишь в конце созревания. Но сколько промежуточных состояний он проходит от оплодотворения до окончания роста? И эти промежуточные состояния ничего не говорят о конечном состоянии плода, когда он мягок и сладок. Скорее наоборот, насколько хорош созревший плод, настолько он горький и жесткий в стадиях созревания. Так же и в животном мире. Животное в зрелом возрасте умственно ограничено, но в период роста эти ограничения незаметны. Детеныш животного не кажется глупее, чем маленький ребенок. В однодневном теленке, например, есть уже все присущие быку свойства и качества, то есть он практически больше не развивается. В этом он противоположен человеку, сильному в расцвете лет, но совершенно беспомощному и жалкому в первые годы жизни. И настолько поразительна разница, что появись исследователь, не знающий нашего мира, он с первого взгляда сделает вывод, что из человеческого детеныша вряд ли получится что-либо стоящее, а из бычка уж точно выйдет как минимум новый Наполеон. Промежуточные состояния, как правило, не имеют ничего общего с конечным результатом. И поэтому лишь тот, кто знает конечный результат, не поражается неприглядному виду объекта в процессе развития. Поэтому так часто, не предвидя конечный результат, делают неверные выводы. Таким образом выясняется, что пути Создателя в управлении нашим миром целенаправленны и проявляются лишь в конце развития. Создатель руководствуется в своем отношении к нам принципом абсолютного добра, без какой-либо примеси зла. Цель его руководства заключается в постепенном нашем развитии, вплоть до того состояния, когда в конце развития мы окажемся способны получить все то хорошее, что нам уготовано. И, несомненно, согласно его замыслу, эта цель будет достигнута. Развитие в нужном направлении уготовано нам по двум путям. Путь неосознанного развития, путь страданий, путь развития как результат осознания добра и зла и выбора добра по необходимости, и путь осознанного, безболезненного, быстрого духовного развития при помощи каббалистической методики, которая дает возможность быстро достичь желаемого результата. цель всех законов развития по методике Каббалы в осознании плохого и хорошего в нас и развитии чувства ненависти ко всему дурному. Выполнение духовных законов способно избавить нас от всякого зла, так как разница в развитии заключается лишь в более или менее глубоком осознании плохого в человеке и в более или менее сильном желании избавиться от него. Основа всего плохого – наш эгоизм, потому что он противоположен природе Создателя, желающего дать нам лишь добро. Поскольку все воспринимаемое нами как приятное идет лично от него, то в близости с Создателем ощущается наслаждение, а пропорционально степени удаления чувствуются страдания. Поскольку Создателю ненавистен эгоизм, то в зависимости от степени развития ненавистен он и человеку. От принятия эгоизма за естественное чувство духовно неразвитым человеком и потому пользующимся им без стеснений и границ, вплоть до воровства и убийства на глазах у всех, до чувства стыда при открытом проявлении эгоизма у более развитого человека и до ненависти к эгоизму у человека духовно развитого. Таким образом, мы находим ответы на первоначально поставленные вопросы. Сущность Каббалы в достижении человеком уготованного ему высшего уровня развития именно добрым путем, а не путем страдания. Преследуемая цель – достижение уготованного нам высшего уровня в зависимости от проделанной в этом мире духовной работы над собой. Каббала дана не на благо созданиям, а как руководство к самосовершенствованию.